Лист пятый. После второго припадка меня начали бояться. Во многих домах передо мной поспешно захлопывались двери. При случайной встрече знакомые ежились, подло улыбались и многозначительно спрашивали: «Ну как, голубчик, здоровье?» Положение было как раз такое, при котором я мог совершить любое беззаконие и не потерять уважение окружающих. Я смотрел на людей и думал: «Если я захочу, я могу убить этого и этого, и ничего мне за то не будет». И то, что я испытывал при этой мысли, было ново, приятно и немного страшно. Человек перестал быть чем-то строго защищаемым, до чего боязно прикоснуться. Словно шелуха какая-то спала с него. Он был словно голый, и убить его казалось легко и соблазнительно. Страх такой плотной стеной ограждал меня от пытливых взоров, что сама собою упразднялась необходимость в третьем подготовительном припадке. Только в этом отношении отступал я от начертанного плана, но в том-то и сила таланта, что он не сковывает себя рамками и в сообразности с изменившимися обстоятельствами меняет и весь ход битвы. Но нужно было еще получить официальное отпущение грехов бывших и разрешение на грехи будущие, научно-медицинское удостоверение моей болезни. И здесь я дождался такого стечения обстоятельств, при котором мое обращение к психиатру могло казаться случайностью или даже чем-то вынужденным. Это была, быть может, и излишняя тонкость в отделке моей роли. Послали меня к психиатру Татьяна Николаевна и ее муж. «Пожалуйста, сходите к доктору, дорогой Антон Игнатьич», — говорила Татьяна Николаевна. Она никогда раньше не называла меня дорогим, и нужно мне было прослыть сумасшедшим, чтобы получить эту ничтожную ласку. «Хорошо, дорогая Татьяна Николаевна, я схожу», — покорно ответил я. Мы втроем, Алексей был тут же, сидели в кабинете, где впоследствии произошло убийство. «Да, Антон, обязательно сходи», — авторитетно подтвердил Алексей. «А то наделаешь чего-нибудь такого». «Ну, что же я могу наделать?» — робко оправдывался я перед своим строгим другом. «Мало ли чего. Голову кому-нибудь прошибешь». Я поворачивал в руках тяжелое чугунное пресс-папье, смотрел то на него, то на Алексея и спрашивал: «Голову? Ты говоришь, голову? Ну да, голову. Хватишь вот такой штукой, как это, и готово». Это становилось интересно. Именно голову и именно этой штукой намеревался я просадить. А теперь эта самая голова рассуждала, как это выйдет. Рассуждала и беззаботно улыбалась. А есть люди, которые верят в предчувствие, в то, что смерть заранее посылает каких-то своих незримых вестников. Какая чепуха! «Ну, едва ли можно сделать что-нибудь этой вещью», — сказал я. «Она слишком легка». «Что ты говоришь, легка?» — возмутился Алексей, выдернул у меня из рук пресс-папье и, взяв за тонкую ручку, несколько раз взмахнул. «Попробуй». «Да я же знаю». «Нет, ты возьми вот так и увидишь». Нехотя, улыбаясь, я взял тяжелую вещь, но тут вмешалась Татьяна Николаевна. Бледная, с трясущимися губами, она сказала, скорее закричала: «Алексей, оставь! Алексей, оставь!» «Что ты, Таня, что с тобой?» — изумился он. «Оставь! Ты знаешь, как я не люблю такие шутки». Мы рассмеялись, и пресс-папье было поставлено на стол. У профессора Т. все произошло так, как я и ожидал. Он был очень осторожен, сдержан в выражениях, но серьезен. Спрашивал, есть ли у меня родные, уходу которых я могу поручить себя. Советовал посидеть дома, поотдохнуть и успокоиться. Опираясь на свое звание врача, я слегка поспорил с ним, и если у него и оставались какие-нибудь сомнения, то тут, когда я осмелился возражать ему, он бесповоротно зачислил меня в сумасшедшие. «Конечно, господа эксперты, вы не придадите серьезного значения этой безобидной шутке над одним из наших собратьев», — как ученый, профессор Т., несомненно, достоин уважения и почета. Следующие несколько дней были одними из самых счастливых дней моей жизни. Меня жалели как признанного больного, ко мне делали визиты, со мной говорили каким-то ломаным нелепым языком, и только один я знал, что я здоров как никто, и наслаждался отчетливой могучей работой своей мысли. Из всего удивительного, непостижимого, чем богата жизнь, самое удивительное и непостижимое — это человеческая мысль. В ней божественность, в ней залог бессмертия и могучая сила, не знающая преград. Люди поражаются восторгом и изумлением, когда глядят на снежные вершины горных громад. Если бы они понимали самих себя, то больше, чем горами, больше, чем всеми чудесами и красотами мира, они были бы поражены своей способностью мыслить. Простая мысль чернорабочего о том, как целесообразнее положить один кирпич на другой, вот величайшее чудо и глубочайшая тайна. И я наслаждался своей мыслью. Невинная в своей красоте, она отдавалась мне со всей страстью, как любовница, служила мне как раба и поддерживала меня как друг. Не думайте, что все эти дни, проведенные дома в четырех стенах, я размышлял только о своем плане. Нет, там все было ясно и все продумано. Я размышлял обо всем. Я и моя мысль, мы словно играли с жизнью и смертью, и высоко-высоко парили над ними. Между прочим, я решил в те дни две очень интересные шахматные задачи, над которыми трудился давно, но безуспешно. Вы знаете, конечно, что 3 года назад я участвовал в международном шахматном турнире и занял 2-е место после Ласкера. Если бы я не был врагом всякой публичности и продолжал участвовать в состязаниях, Ласкеру пришлось бы уступить насиженное место. И с той минуты, как жизнь Алексея была отдана в мои руки, я почувствовал к нему особенное расположение. Мне приятно было думать, что он живет, пьет, ест и радуется, и все это потому, что я позволяю. Чувство, схожее с чувством отца к сыну. И что меня тревожило, так это его здоровье. При всей своей хилости он непростительно неосторожен, отказывается носить фуфайку, и в самую опасную сырую погоду выходит без калош. Успокоила меня Татьяна Николаевна. Она заехала навестить меня и рассказала, что Алексей совершенно здоров и даже спит хорошо, что с ним редко бывает. Обрадованный, я попросил Татьяну Николаевну передать Алексею книгу, редкий экземпляр, случайно попавший мне в руки и давно нравившийся Алексею. Быть может, с точки зрения моего плана, этот подарок был ошибкой. Могли заподозрить в этом преднамеренную подтасовку. Но мне так хотелось доставить Алексею удовольствие, что я решил немного рискнуть. Я пренебрег даже тем обстоятельством, что в смысле художественности моей игры подарок был уже шаржем. С Татьяной Николаевной в этот раз я был очень мил и прост, и произвел на нее хорошее впечатление. Ни она, ни Алексей не видели ни одного моего припадка, и им, очевидно, трудно, даже невозможно было представить меня сумасшедшим. «Заезжайте же к нам», — просила Татьяна Николаевна при прощании. «Нельзя», — улыбнулся я, — «доктор не велел». «Ну вот еще пустяки. К нам можно. Это все равно, что дома. И Алеша скучает без вас». Я обещал, и ни одно обещание не давало с такой уверенностью в исполнении, как это. Не кажется ли вам, господа эксперты, когда вы узнаете обо всех этих счастливых совпадениях, не кажется ли вам, что уже не мною только был осужден на смерть Алексей, а и кем-то другим? А в сущности никакого другого нет, и все так просто и логично». Чугунная пресс-папье стояла на своем месте, когда 11 декабря В 17:00 я вошел в кабинет к Алексею. Этот час перед обедом, обедают они в 19:00, и Алексей и Татьяна Николаевна проводят в отдыхе. Моему приходу очень обрадовались. «Спасибо за книгу, дружище», — сказал Алексей, тряся мою руку. «Я и сам собирался к тебе, да Таня сказала, что ты совсем поправился. Мы нынче в театр. Едем с нами». Начался разговор. В этот день я решил совсем не притворяться. В этом отсутствии притворства было свое тонкое притворство. И, находясь под впечатлением пережитого подъема мысли, говорил много и интересно. Если бы почитатели таланта Савелова знали, сколько лучших его мыслей зародилось и было выношено в голове никому неизвестного доктора Керженцева. Я говорил ясно, точно, отделывая фразы. Я смотрел в то же время на стрелку часов и думал, что когда она будет на 6, я стану убийцей. И я говорил что-то смешное, и они смеялись. А я старался запомнить ощущение человека, который еще не убийца, но скоро станет убийцей. Уже не в отвлеченном представлении, а совсем просто понимал я процесс жизни в Алексее, биение его сердца, переливание в висках крови, бесшумную вибрацию мозга и то, как процесс этот прервется. Сердце перестанет гнать кровь и замрет мозг. На какой мысли он замрет? Никогда ясность моего сознания не достигала такой высоты и силы. Никогда не было так полное ощущение многогранного, стройно работающего я. Точно Бог. Не видя, я видел, не слушая, я слышал, не думая, я сознавал. Оставалось 7 минут, когда Алексей лениво поднялся с дивана, потянулся и вышел. «Я сейчас», — сказал он, выходя. Мне не хотелось смотреть на Татьяну Николаевну, и я отошел к окну, раздвинул драпри и встал. И, не глядя, я почувствовал, как Татьяна Николаевна торопливо прошла комнату и стала рядом со мною. Я слышал ее дыхание, знал, что она смотрит не в окно, а на меня, и молчал. «Как славно блестит снег», — сказала Татьяна Николаевна, но я не отозвался. Дыхание ее стало чаще, потом прервалось. «Антон Игнатьич», — сказала она и остановилась. Я молчал. «Антон Игнатьич», — повторила она также нерешительно, и тут я взглянул на нее. Она быстро отшатнулась, чуть не упала, точно ее отбросила той страшной силой, которая была в моем взгляде. Отшатнулась и бросилась к вошедшему мужу. «Алексей», — бормотала она, — «Алексей, он...» «Ну, что он?» Не улыбаясь, но голосом оттеняя шутку, я сказал: «Она думает, что я хочу убить тебя этой штукой». И совсем спокойно, не скрываясь, я взял пресс-папье, поднял его в руке и спокойно подошел к Алексею. Он, не мигая, смотрел на меня своими бледными глазами и повторял: «Она думает...» «Да, она думает...» Медленно, плавно я стал приподнимать свою руку, и Алексей также медленно стал приподнимать свою, все не спуская с меня глаз. «Погоди», — строго сказал я. Рука Алексея остановилась, и все не спуская с меня глаз, он недоверчиво улыбнулся, бледно, одними губами. Татьяна Николаевна что-то страшно крикнула, но было поздно. Я ударил острым концом в висок, ближе к темени, чем к глазу. И когда он упал, я нагнулся и еще 2 раза ударил его. Следователь говорил мне, что я бил его много раз, потому что голова его вся раздроблена. Но это неправда. Я ударил его всего-навсего 3 раза. Раз, когда он стоял, и 2 раза потом, на полу. Правда, что удары были очень сильны, но их было всего 3. Это я помню, наверное, 3 удара. Лист 6. Не старайтесь разобрать зачеркнутое в конце 4-го листа. И вообще не придавайте излишнего значения моим помаркам, как мнимым признакам расстроенного мышления. В том странном положении, в котором я очутился, я должен быть страшно осторожен, чего я не скрываю и что вы прекрасно понимаете. Ночной мрак всегда сильно действует на утомленную нервную систему. И потому так часто приходят ночью страшные мысли. А в ту ночь, первую за убийством, мои нервы были, конечно, в особенном напряжении. Как я не владел собою, но убить человека не шутка. За чаем, уже приведя себя в порядок, отмывши ногти и переменив платье, я позвал посидеть с собою Марию Васильевну. Это моя экономка и отчасти жена. У нее, кажется, есть на стороне любовник, но женщина она красивая, тихая и нежадная. И я легко помирился с этим маленьким недостатком, который почти неизбежен в положении человека, приобретающего любовь за деньги. И вот эта глупая женщина первая нанесла мне удар. «Поцелуй меня», — сказал я. Она глупо улыбнулась и застыла на своем месте. «Ну же!» Она вздрогнула, покраснела и, сделав испуганные глаза, моляще протянулась ко мне через стол, говоря: «Антон Игнатьич, душечка, сходите к доктору». «Чего еще?» — рассердился я. «Ой, не кричите, боюсь! Ой, боюсь вас, душечка, ангельчик!» А она ведь ничего не знала ни о моих припадках, ни об убийстве, и я всегда был с ней ласков и ровен. Значит, было во мне что-то такое, чего нет у других людей и что пугает. Мелькнула у меня мысль и тотчас исчезла, оставив странное ощущение холода в ногах и спине. Я понял, что Мария Васильевна узнала что-нибудь на стороне, от прислуги, или наткнулась на сброшенное мною испорченное платье, и этим совершенно естественно объяснялся ее страх. «Ступайте», — приказал я. Потом я лежал на диване в своей библиотеке. Читать не хотелось, во всем теле чувствовалась усталость, и состояние, в общем, было такое, как у актера после блестящей сыгранной роли. Мне приятно было смотреть на книги, и приятно было думать, что когда-нибудь потом я буду их читать. Нравилась мне вся моя квартира, и диван, и Марья Васильевна. Мелькали в голове отрывки фраз из моей роли, мысленно воспроизводились движения, которые я делал, и изредка лениво проползали критические мысли. А вот тут лучше можно было сказать или сделать. Но своим импровизированным «погоди» я был очень доволен. Действительно, это редкое и для тех, кто не испытал сам, невероятный образчик силы внушения. «Погоди», — повторял я, закрыв глаза, и улыбался. И веки мои стали тяжелеть, и мне захотелось спать, когда лениво, просто, как все другие, в мою голову вошла новая мысль, обладающая всеми свойствами моей мысли — ясностью, точностью и простотой. Лениво вошла и остановилась. Вот она, дословно, и в третьем, как было почему-то, лице. А весьма возможно, что доктор Керженцев действительно сумасшедший. Он думал, что он притворяется, а он действительно сумасшедший. И сейчас сумасшедший. 3-4 раза повторялась эта мысль, а я все еще улыбался, не понимая. Он думал, что он притворяется, а он действительно сумасшедший. И сейчас сумасшедший. Но когда я понял... Сперва я подумал, что эту фразу сказала Мария Васильевна, потому что как будто был голос, и голос этот как будто был ее. Потом я подумал на Алексея. Да, на Алексея, на убитого. Потом я понял, что это подумал я, и это был ужас. Взяв себя за волосы, уже стоя почему-то на середине комнаты, я сказал: «Так, все кончено. случилось то, чего я опасался. Я слишком близко подошел к границе, и теперь мне остается впереди только одно — сумасшествие. Когда приехали арестовать меня, я оказался, по их словам, в ужасном виде. Взлохмаченный, в разорванном платье, бледный и страшный. Но, Господи, разве пережить такую ночь и все-таки не сойти с ума не значит обладать несокрушимым мозгом? А ведь я только платье разорвал и разбил зеркало. Кстати, позвольте дать вам один совет. Если когда-нибудь одному из вас придется пережить то, что пережил я в эту ночь, завесьте зеркала в той комнате, где вы будете метаться. Завесьте так же, как вы завешиваете их тогда, когда в доме стоит покойник. Завесьте. Мне страшно об этом писать. Я боюсь того, что мне нужно вспомнить и сказать. Но дальше откладывать нельзя, и, быть может, полусловами я только увеличиваю ужас. Этот вечер. Вообразите себе пьяную змею. Да-да, именно пьяную змею. Она сохранила свою злость. Ловкость и быстрота ее еще усилились, а зубы все так же остры и ядовиты. И она пьяна. И она в запертой комнате, где много дрожащих от ужаса людей. И холодно свирепая, она скользит между ними, обвивает ноги, жалит в самое лицо, в губы, и вьется клубком, и впивается в собственное тело. И кажется, будто не одна, а тысячи змей вьются и жалят, и пожирают сами себя. Такова была моя мысль, та самая, в которую я верил и во строги, и ядовитости зубов которой я видел спасение свое и защиту. Единая мысль разбилась на тысячу мыслей, и каждая из них была сильна, и все они были враждебны. Они кружились в диком танце, а музыку им был чудовищный голос, гулкой, как труба, и нес он откуда-то из неведомой мне глубины. Это была бежавшая мысль, самая страшная из змей, ибо она пряталась во мраке. Из головы, где я крепко держал ее, она ушла в тайники тела, в черную и неизведанную его глубину. И оттуда она кричала, как посторонний, как бежавший раб, наглый и дерзкий в сознании своей безопасности. «Ты думал, что ты притворяешься, а ты был сумасшедшим. Ты маленький, ты злой, ты глупый, ты доктор Керженцев. Какой-то доктор Керженцев, сумасшедший доктор Керженцев!» Так она кричала, и я не знал, откуда исходит ее чудовищный голос. Я даже не знаю, кто это был. Я называю это мыслью, но, может быть, это была не мысль? Мысли, те, как голуби над пожаром, кружились в голове, а она кричала откуда-то снизу, сверху, с боков, где я не мог ни увидеть ее, ни поймать. И самое страшное, что я испытал, это было сознание, что я не знаю себя и никогда не знал. Пока мое «я» находилось в моей ярко освещенной голове, где все движется и живет в закономерном порядке, я понимал и знал себя, размышлял о своем характере и планах и был, как думал, господином. Теперь же я увидел, что я не господин, а раб, жалкий и бессильный. Представьте, что вы жили в доме, где много комнат, занимали одну только комнату и думали, что владеете всем домом. И вдруг вы узнали, что там, в других комнатах, живут. Да, живут. Живут какие-то загадочные существа, быть может, люди, быть может, что-нибудь другое, и дом принадлежит им. Вы хотите узнать, кто они, но дверь заперта, и не слышно за нею ни звука, ни голоса. И в то же время вы знаете, что именно там, за этой молчаливой дверью, решается ваша судьба. Я подошел к зеркалу. Завесьте зеркала. Завесьте. Потом я ничего не помню, до тех пор, пока пришла судебная власть и полиция. Я спросил, который час, и мне сказали 9. И я долго не мог понять, что со времени моего возвращения домой прошло только 2 часа, а с момента убийства Алексея около 3. Простите, господа эксперты, что такой важный для экспертизы момент, как это ужасное состояние после убийства, я описал в таких общих и неопределенных выражениях. Но это все, что я помню и что могу передать человеческим языком. Например, не могу я передать человеческим языком того ужаса, который я все время тогда испытывал. Кроме того, я не могу сказать с положительной уверенностью, что все так слабо мною намеченное было в действительности. Быть может, этого не было, а было что-нибудь другое. Одно только я твердо помню — это мысль или голос, или еще что-то. Доктор Керженцев думал, что он притворяется сумасшедшим, а он действительно сумасшедший. Сейчас я пробовал свой пульс. 180. Это сейчас, только при одном воспоминании.